Тетя Полли остолбенела на миг, а потом стала добродушно смеяться. Ну и мальчишка. Казалось бы, пора мне привыкнуть к его фокусам. Или мало, он выкидывал со мной всяких штук. Могла бы на этот раз быть умнее. Но, видно, нет хуже дурака, чем старый дурень. Недаром говорится, что старого пса новым штукам не выучишь. Впрочем, Господи Боже ты мой, у этого мальчишки и штуки все разные, что ни день, то другая. Разве тут догадаешься, что у него на уме? Он будто знает, сколько он может мучить меня, покуда я не выйду из терпения. Он знает, что стоит ему на минуту сбить меня с толку или рассмешить, и вот уж руки у меня опускаются, и я не в силах отхлестать его розгой. Не исполняю я своего долга, что верно, то верно. Да простит меня Бог. Кто обходится без розги, тот губит ребенка, говорит Священное Писание. Я же, грешное, балую его, и за это достанется нам на том свете и мне, и ему. Знаю, что он сущий бесенок, но что же мне делать? Ведь он сын моей покойной сестры, бедный малый, и у меня духу не хватает пороть сироту. Всякий раз, как я дам ему увильнуть от побоев, меня так мучает совесть, что и сказать не умею. А выпарю, мое старое сердце прям разрывается на части. Верно, верно сказано в Писании, век человеческий краток и полон скорбей. Так оно и есть. Сегодня он не пошел в школу, будет лодырничать до самого вечера, и мой долг — наказать его. И я выполню мой долг, заставлю его завтра работать. Это, конечно, жестоко, так как завтра у всех мальчиков праздник, но ничего не поделаешь. Больше всего на свете он ненавидит трудиться. Спустить ему на этот раз я не вправе, не то я окончательно сгублю малыша. Том и в самом деле не ходил нынче в школу и очень весело провел время. Он еле успел воротиться домой, чтобы до ужина помочь негритенку Джиму напилить на завтра дров и наколоть щепок, или, говоря более точно, рассказать ему о своих приключениях, пока тот исполнял 3/4 всей работы. Младший брат Тома, Сид, не родной брат, а сводный, к этому времени уже сделал все, что ему было приказано, собрал и отнес все щепки, потому что это был послушный тихоня, не проказничал и не доставлял неприятностей старшим. Пока Том уплетал свой ужин, пользуясь всяким удобным случаем, чтобы стянуть кусок сахару, тетя Поля задавала ему разные вопросы, полные глубокого лукавства, надеясь, что он попадет в расставленные ею ловушки и проболтается. Как и все простодушные люди, она не без гордости считала себя тонким дипломатом и видела в своих наивнейших замыслах чудеса ехидного коварства. — Том, — сказала она, — в школе сегодня, небось, было жарко? — Да, очень жарко, не правда ли? — Да, И неужто не захотелось тебе, Том, искупаться в реке? Тому почудилось что-то недоброе. Тень подозрения и страха коснулась его души. Он пытливо посмотрел в лицо тети Поли, но оно ничего не сказало ему. И он ответил: «Нет, не особенно».